Глава 15. Возвращение в Ликию. «Ну, в общем, я смотрю, а вас нет. Испарились. Кинулся искать, но... Хаос возьми, ни одного следа и ни одной зацепки!» — продолжал рассказывать Джулиан. «А когда Хаос отступил, я понял, что все было неспроста, и, возможно, он приходил специально за вами». Ну, я тут же послал гонцов в Инквизицию и Сельме. Проклятые круги тоже начали исчезать, но не так быстро, как хотелось бы. Маги из Академии почти тут же прибыли. Мы пытались вас засечь, но нигде не было никаких следов. Я думал, где-то останется остаточный хаос, но... Герцог шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы и перекинул кружку с пустынным вином из одной руки в другую. Что-либо засечь конкретное было просто невозможно. Нам оставалось только молиться и надеяться, что вы справитесь. Точнее, все были просто уверены, что вы справитесь. Не могли вы просто так сгинуть. Не могли и все. Мы сидели у меня в столовой. Вшестером. Я... Аджим, Ник, Гордин и Сельма с Джулианом. Коллеги из магической академии обещались прибыть позже. Еще в Браме инквизитор выслал в Ликию сообщение о том, что мы вернулись и с нами все благополучно. Ехать не надо, ждите с подарками и хлебом с солью. Отдельное донесение улетело в Эквис, в королевскую канцелярию и ложу инквизиции. Сутки мы просидели в Браме, а затем нас отправили в Эквис. Чуть не написала, этапировали. С Дору сначала заглянули в Академию и еле унесли оттуда ноги. Маги требовали с нас под запись все наши приключения и литр крови на исследование и отчет в 3 экземплярах. Потом туда очень быстро подтянулась Инквизиция и выступила против нас единым фронтом. Дескать, такой случай, прям очень надо изучить и желательно изнутри и снаружи. Потом нас подставил Никсар. Он торжественно при всем честном народе подарил Академии застрявшую ветку из плана хаоса. Инквизиция ощутимо напряглась и приготовилась к войне за ценный артефакт. Архимаг Таурус проявил истинную дипломатию и пообещал дорогим инквизиторам совместное изучение этого крайне важного аномального объекта. Стороны пожали друг другу руки и передумали драться. Пришли демонологи с призывными улыбками и непристойными предложениями насчет все тех же пожертвований нашей кровушки, волос и других кусочков ради науки. Всего немного. Пообещали, что кафедра демонологии нас не забудет. Кафедру демонологии боялась уже я, поэтому, сославшись на усталость, просидела в своих комнатах до отбытия в Ликию. Никсару бежать было некуда, поэтому он честно мотался по всей академии, отвечал на вопросы и старался успеть всюду. Гордин пропадал в ложе и тоже был занят по самую маковку. Аджам сначала отбыл к Максимилиану с коротким докладом, а потом его тоже закрутили между академией и инквизицией. Макс как раз вернулся от дворфов с новыми торговыми договорами и живо заинтересовался нашей эпопеей. Передал через Аджама, что ждет меня в ближайшее время на аудиенцию и прозрачно намекнул, чтобы я захватила с собой Никсара. Я пообещала, мысленно прикидывая, как отмазаться. 100% в этом приглашении есть большой интерес одной милой принцессы. Кортни имеет достаточно большое влияние на брата, а он так и не научился ей отказывать. Но, с другой стороны, надо поговорить с Ником, выяснить все обстоятельства. Надо поговорить с ним откровенно, расставить все точки над «и». Если чувства взаимные, я буду только рада. Не просто условно благословлю его, но сделаю все возможное, чтобы Никсар был счастлив. А с другой, как они уживутся? Если так подумать, они же совершенно из разных миров. Ну, что общего между милой, хотя и немножечко экзальтированной принцессой и местным аналогом Ломоносова? Правильно, практически ничего. Да и потом, скорее всего, у Кортни уже есть какой-нибудь заграничный жених-принц. Династические браки – дело такое самим брачующимся неподконтрольно. В общем, вместо хаоса весело и задорно нарисовывается еще одна проблема. Сугубо личная, но от этого не менее сложная. Хотя, может, я и преувеличиваю, и слишком переживаю за Никсара. Все-таки он мне как брат, и не хочется, чтобы он страдал из-за каких-то нелепых интрижек. А сейчас мы уже в Ликии, в компании Сельмы и Джулиана, отдыхаем душой и телом. Правда, библиотеку, не сговариваясь, обходим пока 10-й дорогой. Выяснилось, что с прорывом хаоса решилось все более-менее само собой. Когда нас затянуло в эту воронку, вся чертовщина практически тут же самоликвидировалась, оставив недоумевающих магов и Джулиана, у которого мы, можно сказать, испарились на глазах. Герцог Тавели тут же бросил все силы на поиски, но они ни к чему не привели. Об этом немедленно доложили королю и архимагу. Инквизиция доложила в ложу сама и поставила в известность храм. Нас уже собирались причислить к лику святых великомучеников, но, посоветовавшись с герцогом, решили – рановато. А ну как мы еще вернемся? Один раз мы уже так пропадали в хаосе и вернулись. Так что ничего не случится, если они подождут. Вот и подождали. Весть о том, что мы нашлись у черта на куличках, через практически четверо суток друзей не удивила. Сельма вообще заявила, что всегда в нас верила и даже молилась Всесоздателю целых 2 раза. Больше не требовалось, она была уверена, что он нас не оставит даже в таком месте. Архимаг и король тоже делали вид, что все в порядке, но руку на пульсе держали. Поэтому, когда подоспел доклад Гордена и Инквизиции о деятельности Ордена Изначальных, содействие было всеобъемлющим и незамедлительным. Макс еще по дипломатическим связям всех подключил, чтобы давить супостатов со всех сторон. Угроза вторжения хаоса была тем, что способна сделать союзниками даже заклятых врагов. Пусть временными, но союзниками. Ну а сейчас мы сидим, слушаем рассказ герцога о том, что было, когда мы исчезли, и сдержанно рассказываем о скитаниях, дипломатично умолчав о персональных иллюзиях. Для Гордена это слишком болезненно, а для Никсара слишком откровенно. 4 дня – не 4 месяца, но все равно друзья изрядно перенервничали. Даже сейчас заметно, что Джулиан осунулся и похудел, а под глазами бойкой магички легли темные тени. Время в хаосе, в проявленном мире, течет совершенно произвольно. Как говорил Горден, с тем же успехом мы могли бы выйти через 1000 лет. Это еще повезло, что нас замотало так ненадолго. Об Ордене и библиотекаре можно было забыть окончательно. Джулиан вызвал своих молодчиков, академические маги тоже не остались в стороне. Храм опять же. Мимо такой проверки не проскользнет не то что мышь, а комар, и спрятаться нереально. Так что, думаю, с доказательствами проблем не будет. Территорию Ликии все обследовали и на всякий случай очистили еще до нашего приезда. Во избежание и для профилактики. Но как хорошо все-таки было оказаться дома. Просто дома. Никогда бы не подумала, что это такой кайф. Ну что, Тавели закончил свой рассказ и весело подмигнул мне. Мы с Сельмой недолго к тебе, а вечерком к нам. Предлагаю посиделки в честь вашего счастливого возвращения с того света. Вы как? Каждое наше приключение заканчивается пирушкой. Нельзя нарушать традицию. Я улыбнулась. Кажется, да, это уже становится доброй традицией. Вон, вспомни, когда ты вернулась от дворфов. Пирушки не было. И что получилось? А ничего хорошего, продолжал давить аргументацией герцог. Значит так. Все собираемся. Медь, с тебя помещение, я захвачу вино. Джулиан, я только за, я подняла руки. Но ты хоть списочек набросай, что готовить. Я же пока совсем новичок в деле организации банкетов. У тебя хороший управитель. Я еще вдобавок пришлю на помощь своих, улыбнулся Тавели. Не переживай, все будет в лучшем виде. Да и потом, зачем нам много? Сам себя оборвал герцог. Посидим тихо, по-семейному, как обычно. Тихо, по-семейному, как обычно? Я вспомнила историю, как мы сбежали с бала в мою честь в таверну и хихикнула. Надо повторить. И Максимку захватить. А почему бы нет? А может, в тот дивный ресторанчик? Аджим, помнишь, куда мы сбежали с бала после победы над Астаротом? Сможешь его найти? Любимый кивнул. Ну вот, давайте туда. Сельма задорно улыбнулась и предложила. Нам ничто не помешает это сделать два раза. Сначала здесь отпраздновать ваше возвращение, победу над тварями хаоса, а потом, да, в ту таверну. А какая там была запеченная свинина? А Эль? Нет, точно надо туда наведаться. Ну что вы за люди, а? Проворчала я больше для вида и из вредности. Мы с вами тут о серьезном, о деловом. Да-да, о серьезном, о деловом и о всем таком, подхватил Джулиан. Медь, расслабься уже, все же хорошо закончилось, мы скоро вернемся. И щелкнул пальцами, вызывая портал. Я согласна, кивнула я уже в пустоту. Джулиан прав. Было четкое ощущение, что наконец-то мы поставили точку. Пусть временную, пусть не навеки вечные, но хотя бы мы не будем бежать неизвестно куда и сражаться с полчищами врагов. Можно расслабиться. «Значит так!» – азартно потер руки Никсар. «Раз мы тут собрались праздновать, чтобы не отходить от традиций, давайте так. Я сейчас схожу и выдам инструкции управляющему. Медь, извини, но я больше понимаю в управлении поместьем, чем ты. Все организую в лучшем виде. Кстати, наши академические тоже будут. Обещали не задерживаться». «А Норрелл приедет?» – заинтересовалась я. «Будет», – кивнул он. «И Фернан Крави обещался прибыть, если отлипнет от своих ненаглядных драконов. Но это не точно». «Ой, драконы! Я бы с удовольствием увиделась с ними». «Увидишься обязательно», – пообещал мне Гордин, тоже вставая. «Раз вы тут все заняты подготовкой к междусобойчику, я пока схожу, проведаю гончих и запрошу отчет по нашему дорогому ордену. Скорее всего, Сарас уже что-то накопал». И испарился. Мы остались с Аджимом вдвоем. «О чем думаешь?» – нарушил тишину любимый. «Да так, ни о чем», – вздохнула я. «Как-то надо жить дальше. Я не хочу возвращаться в свой мир, но там мои родители, прежняя жизнь. Я не могу навсегда оставить его. А здесь, знаешь, я поняла, что здесь мой дом. Не конкретно в Ликии, а вообще, Аркар. Вы все в какой-то мере стали моей семьей. Так что...» «Ну так оставайся, что мешает?» – пожал плечами Аджим. «Из Ликии тебя никто не гонит. Если не нравится, всегда можешь вернуться в Академию. Думаю, Архимаг Таурус тебе не откажет. В крайнем случае попросишь какие-нибудь апартаменты при храме или у короля. Ты на особом положении во всем Аркаре, тебе найдется место. А домой, в свой мир, можешь изредка наведываться». «Все будет хорошо», – преувеличенно бодро ответила я. Сам того не ведая, он умудрился ткнуть в очень больную тему. Как-то все поменялось, и я сильно изменилась. Драконы, хаос, магия, королевские почести и проблемы, Никсар со своей принцессой, болезненные тайны Гордина. Все это как-то наслаивалось, требовало внимания и затягивало так, что не продохнуть. И я не смогла сосредоточиться на том, а чего же я хочу. Единственное, что я поняла благодаря библиотекарю, что возвращаться к прошлой жизни без Аджима и Аркара нет никакого желания. Потерять это все оказалось намного страшнее, чем даже потерять свой мир. «Вот именно», – поддержал меня любимый. Он сделал движение, будто собрался меня обнять, а потом отстранился. «Я сейчас съезжу ненадолго, а потом вернусь. Если хочешь, потом составлю тебе компанию в любом месте». Я непонимающе уставилась на Аджима. «О чем это он? Куда он съездит? Какая компания? Где? Зачем? Он же ничего не говорил о том, что собирается уезжать. Ничего не понимаю». «Проведаю родителей», — продолжил Аджим, как ни в чем не бывало, — «и вернусь. Все-таки я обещался к ним заскочить. Причина отсрочки уважительная, но заехать все равно надо. Родители? Я все еще ничего не понимала. Но мы же вроде собрались вместе. Медь! Голос Аджима внезапно стал очень серьезен. Ты думаешь, я слепой? Ты думаешь, я не понимаю? Я же вижу, что ты не хочешь замуж. Я вижу, что тебя тяготит не даже мое присутствие, а то, что это станет официально. Я не знаю, почему. Возможно, тебе кажется, что это какая-то невозвратная история, или что твоя свобода окажется под угрозой. Я не знаю, но это и не важно. Я просто хотел сказать, если не хочешь, то не надо. Я не буду заставлять тебя ничего делать. Не буду настаивать. Я уважаю твой выбор. Я слишком сильно тебя люблю, чтобы причинять тебе боль. Лучше совсем отказаться от свадьбы, чем получить ее такой ценой. Помолвку расторгнем, и все станет как прежде. Ты будешь совершенно свободна. Но я как-то подрастерялась и даже не знала, что ответить. Еще неделю назад, если бы мне сказали, что свадьба откладывается и все остается как прежде, я бы прыгала до потолка. Но сейчас, после хаоса и всего, что с нами произошло, я поняла, что если Аджима не будет в моей жизни, то и никого не будет. Поняла, что хочу эту свадьбу. Хочу так же сильно, как когда-то не хотела. Да, я уверена, что Аджим будет хорошим мужем, и Аркара останется моим постоянным домом. Господи, как все сложно! Но в конце концов от свадьбы вроде никто не умирал, и если вдуматься... «Я пойду чай заварю», — решил Аджим и улыбнулся мне своей обычной теплой и ласковой улыбкой. «Давно не пил чай. Да, в принципе, давно мы с тобой вот так просто вдвоем не сидели. Вечно кто-нибудь рядом. Вот и посидим, если захочешь». Он встал и быстро прошел к выходу, как обычно, легкой, стремительной походкой. А мне казалось, что в моей жизни что-то обрывается, что-то бесконечно родное и дорогое. «Аджим, подожди!» – кинулась я вслед за ним. «Подожди, я вот что подумала!» «Понимаешь?» – остановилась я, не зная, как подбирать слова. «Да, ты был прав. Я очень не хотела замуж, думала, что это будет не обременительно, но слишком сложно. А я была не готова. Мне очень нравилось все так, как было. Мне нравилось жить так свободно. А сейчас... Сейчас я поняла, что хочу этой свадьбы. Аджим, я... Давай все-таки поженимся, а? Ну, если ты передумал, то...» Я остановилась в нерешительности. Просто не знала, что еще сказать. И то, что сказала, вышло плохо, нерешительно и глупо. Если Аджим решит, что ему не нужна такая странная жена с тараканами величиной со сливу, так тому и быть. Сама виновата. «Милая!» – неожиданно улыбнулся Аджим и привлек меня к себе, прижав покрепче и гладя по макушке. «Я хочу этого больше всего на свете. Но я также не хочу делать тебе больно, неприятно, заставлять тебя». «Ты меня не заставляешь», – прогундосила я ему в плечо. «Считай, я иду на это добровольно, с полным осознанием в трезвом уме и здравой памяти, или как там?» «Все будет хорошо!» – Аджим расхохотался и шутливо чмокнул меня в лоб. «Давай я за чаем, а потом вечером уже поговорим подробно. Сейчас все равно не дадут побыть вдвоем», – закончил он грустно. «Да!» – выдохнула я и мысленно обругала себя за то, что не оставила эту дурацкую идею с празднованием. Хотя, с другой стороны, мы же сможем уйти пораньше. Мое поместье, в конце концов. Я тут хозяйка или как? Вот и уйдем. Сбежим. Уйти пораньше не получилось. Во-первых, как и предсказывал Никсар, к нам дружно завалились Фернан Крави и Норл Таурус. Заговорщически улыбаясь, Крави достал из складок мантии огромную глиняную бутыль. «Драконова настойка!» – представил бутыль маг. Ксади передала, велела кланяться и пожелать доброго здоровья. «Как они там?» – заинтересовалась я. «О, они прекрасно! Наше драконье семейство уверенно держит реноме монополистов в сфере производства сельхозтехники и вооружений», – пробасил он. «Все отлично, детки растут». Старый профессор расплылся в улыбке. «Такие замечательные милые дракончики! Ты обязательно должна к ним зайти!» «Марине такая бойкая девчушка, такая умничка, все-все понимает. А еще...» – Фернан кашлянул и снова переключился в деловой тон. «Вроде заключили поставку на плуги с ближним зарубежьем по тройной цене. Максимилиан настаивает на двойном налогообложении с зарубежных поставок, но...» Он перебил сам себя. «Скоро они прилетят в Эквест заключать соглашение с королем Максимилианом. Сама у них расспросишь». «А что там наш дорогой хронограф?» «Он тоже обещал прилететь. Он в последнее время очень активно контактирует с нашими магами, ну и заодно помогает инквизиторам. Бесценный, просто бесценный советник». Бутыль перекочевала от мага к герцогу, который тут же ее откупорил. Джулиан вообще долго не церемонился ни в бою, ни в быту, за что и уважаем. «Вы такое осиное гнездо разворошили, и не просто разворошили, а смогли вывести», – заметил Фернан. «Подвиг, требующий королевской награды. Ну или хотя бы всенародного признания, я не знаю». «Кстати, по Максимилиану», – вмешался Норрелл, – «он тоже обещал прибыть в Ликию, сказал ему интересно». «О-о-о!» – протянула я и уточнила. «Один?» Маги переглянулись и хмыкнули. «Да кто же его пустит?» – поделился знаниями Фернан. «Ее высочество Кортезия намеревалось прибыть с венценосным братом». И продолжил заговорщическим шепотом. «После того, как вы пропали, очень долго ревела и требовала от Максимилиана вас найти и законодательно запретить ордену Марану ввязываться в какие-либо авантюры». «Но хоть не запретила дружить со мной», – проворчала я. «А вот это мы не знаем, но, думается, у ее величества Кортезии есть на тебя какие-то планы». «Господи, у всех есть на меня какие-то планы», – вздохнула я. «Вот именно!» – раздался веселый голос Джулиана. «Медь, иди сюда. Посмотри, какую прелесть нам передали драконы. Тост за тебя?» «Нет», – возразила я. «Первый тост за всех нас. Но...» – я быстро подняла руку. «Пробовать будет тот, кто принес». «Я не понял», – оскорбленно вскинулся Фернан. «Ты сомневаешься в Ксади?» «Нет, что ты!» – заверил его Гордин и капнул в протянутый кубок янтарную капельку из темного пузырька. «Мы просто не уверены, что готовы к драконьим настойкам. Да и в принципе осторожность не повредит. Это будет очень грустно». «И куда это без нас?» – раздался сзади веселый голос. «Его Величество Максимилиан собственной персоной. Медь, Аджим, Никсар, рад вас видеть!» «Прошу прощения, что так бесцеремонно. Мессир, мое почтение!» Я не мог удержаться, чтобы не услышать всю историю из первых уст, без протоколов и церемоний. «Но я честно внесу свою лепту!» Он сделал знак, и слуги стали выносить какие-то ящики с позвякивающим содержимым и огромные накрытые блюда. «Благодарю за приглашение!» Из-за спины брата выплыла Кортезия в изящном камзоле, розовом, с брюками. На голове относительно простая прическа с локонами и маленькая шляпка с цветами. Она несколько секунд постояла, давая окружающим проникнуться моментом, а потом кинулась мне на шею. «Медь, милая, я так рада тебя видеть! Так рада! Я так переживала, и за Никсара переживала, и за всех вас переживала! Пообещай мне, нет, поклянись, что ты никогда, никогда, никогда больше не пойдешь в этот страшный хаос и не будешь рисковать жизнью! И твои друзья не будут. Поклянись!» Я неловко приобняла принцессу в ответ, не зная, как реагировать. «Обещать подобных я просто не могу. Не выполню ж ведь!» Обстановку разрядил герцог. Вот что значит придворная школа. «Прошу к столу, ваше величество!» Джулиан попытался изобразить церемониальный поклон с бутылью драконьей настойки в одной руке и бутербродом в другой. «Герцог Тавели, здесь все свои, давайте без церемоний!» Отмахнулся король и сцапал со стола бутерброд. «Вот за что люблю Максимку, так это за простоту. Наш парень, душевный!» «Хорошо», – сдалась я. «Ваше Величество, тут есть местечко как раз для тебя. Кортни, а ты уже? Знаешь, я тоже хотела сесть рядом с Ником, ну да ладно. Джулиан, попроси Дворецкого распоряжаться. Я не очень в этом пока, шепотом призналась я. Герцог согласно кивнул. И еще. Я быстро взглянула на Гордина и Никсара и сказала как можно громче. И еще у меня большая просьба. Давайте мы пока не будем вспоминать этот хаос. Не к столу тема. Принято, согласились остальные. Давно мы так душевно не общались. Очень давно. Я откинулась на спинку кресла и смотрела в окно, за которым постепенно собирались золотистые густые сумерки. Разговор сначала общий, разбился на несколько мелких. Фернан, Джулиан и Норрелл обсуждали достоинства и недостатки виноделия от драконов. Судя по всему, прикидывали, можно ли наладить оптовые поставки этого чудесного зелья. Кстати, да, драконья настойка оказалась очень вкусной. Густой, терпкой, со вкусом лесных ягод и травянистым послевкусием. Она пилась легко и опьяняла не сильно, просто мягко расслабляла. Потрясающая вещь! Иногда мне казалось, что она пахнет дымом от костра, и я невольно вспоминала уютную драконью пещеру. Обязательно навещу. Ник что-то тихо рассказывал с Кортни, отчего та смущенно улыбалась. Сельма, в свою очередь, что-то доказывала королю Максимилиану, и из ее ладони то и дело вылетали всполохи каких-то непонятных искр. Зуб даю, неугомонная магичка опять что-то придумала для улучшения обороны Эквиса. Я сидела рядом с Аджимом, и мне было так хорошо, так спокойно, так тихо, что совершенно никуда не хотелось уходить, пока кто-то не сказал. «А как-нибудь все-таки пойдем в ту таверну, в которой мы были в первый раз, когда провожали Альмеди?» «Да, да!» – вскинулся король Максимилиан. «Тем более, что в первый раз вы меня не взяли и оставили на этом скучном балу». «Но, ваше величество!» – возразила я. «Расслабься, Медь, я инкогнито», – ответил он с улыбкой. «Ну, если инкогнито, то давайте», – разрешил Аджим. Он подмигнул Джулиану и, наклонившись к моему уху, прошептал. «Что-то мне подсказывает, что мы туда сегодня не попадем. А если и попадем, все равно не переживай, мы потом от них сбежим». «Обязательно», – чуть слышно выдохнула я.